Глава 16. Всю зиму валялся Потап на вшивых кошмах в степном ногайском улусе. Было обидно. Взял его в полон ногаец, маленький, кривоногий, одноглазый. Попадись такой в иной час, пальцем бы раздавил, словно гниду поганую. А вот ведь... Не я его, а он меня. Ближе к весне приехал в улус татарин с лошадьми. Без оружия, но с плетью, рукоять которой была сделана из козлиной ноги. Накинул он на шею парня аркан и погнал его перед собой, словно барана. Долог был путь, и всю дорогу распевал песни татарин. Однажды под вечер очнулся Потап на мосту. Текла внизу гнилая мутная вода пополам с мочой лошадиной. Открылись ворота каменные. На воротах тех сидела сова, не живая, а тоже каменная. И сверху, уши навострив, смотрела сова на Потапа мудро, тяжело и неласково. Это был Перекоп, а ворота те назывались Оркапу. Они ступили на мост, а татарин обжег Потапа плеткой. «Керым!» — сообщил он, радостно ощерив зубы. Город Перекоп был грязен и зловонен. Татарин завел Потапа в какую-то хижину, выскобленную уж не когтями ли, в завалах песчаника. Хлопнул дверью скособоченной из потолка, со стен отовсюду на голову и плечи с шорохом просыпался мелкий песок. «Блык!» — сказал татарин и, выложив кусок вяленого блыка, ушел. Только потянулся Потап к этому куску, как вдруг, откуда ни возьмись, молнией возник рыжий котище, кот вцепился зубами в балык и вместе с ним исчез стремительно, будто нечистая сила. Татарин вошел в хижину. Увидел, что балыка уже нет, и решил, что ясырь сыт, можно теперь гнать его дальше. «Базар!» — выкрикнул он, заставив идти Потапа на продажу. Потап даже по сторонам не озирался. Все тут было постыло и тошно, а татарин понукал его плеткой. Потап на это даже не обижался. Он словно понимал, поймай он татарина, и тоже погнал бы его впереди себя на аркане, потому что в этой многовековой вражде иначе нельзя. Еще через день в расщелине гор показался город. «Кафа!» — сообщил Потапу татарин. И стало легче, когда увидел, что он не один здесь. Отовсюду текли гуськом, как журавли, одним арканом связанные толпы ясырей. Если падал кто, стар или немощен, татары ловко вырезали из него пузырь желчный, нужный им для приготовления мазей, и оставляли человека гнить, где лежит. Собаки татарские начинали пожирать мертвого, всегда с носа, который откусывали с визгом. Осторожно тащили по обочинам носилки с девочками, хорошо откормленными, одетыми в шелк, несли их продавать. Все дороги в Крыму ведут в Кафу. А за Гвалтом базарным уже синело море, и там качались мачты кораблей, которые к вечеру, забитые живым товаром, уплывут далеко-далеко. Татарин поставил Потапа на продажу, сорвав с парня рубашку, чтобы все видели сильные мышцы ясыря. Как и все торговцы вокруг, стал визжать татарин о том, что у него продается ясырь самый свежий, самый глупый, самый сильный, самый бестолковый. Но многие, оглядев мощную фигуру Потапа, отступали с плевками. «А погану рус!» — говорили они и давали за Потапа такую низкую цену, что хозяин татарин тоже плевался. Простоял так до полудня, даже знакомцами обзавелся. Из разговоров разных уяснил Потап, что русские рабы самые дешевые тут, ибо татары их считают хитрыми, коварными, злыми, непокорными. Заведомо известно, что русский все равно убежит. «Это уж так!» — вздохнул Потап. «Бегать мы привычные!» Торговцы заманивали богатых турок на молоденьких пленниц. «Рудник всех добродетелей мира! Ты только засунь в рот этой красавицы свой благоуханный в святости палец!» Иной богач заставлял девочку укусить его за палец, по прикусу судил, будет она сладострастна в любви или нет. Страшно было Потапу видеть, как отрывали детей от русских баб, от украинок и полек. Татары безжалостно продавали жену от мужа, а мужа от жены. Сердце иссохлось от женского воя. И одно думал Потап: поскорей бы уж купили меня, чтобы уйти от сель и забыть это место. Солнце давно стояло высоко, один корабль уже отплыл от берегов Крыма, распластав скошенные паруса, и, судя по всему, татарин снизил на Потапа цену. Нехорошо пахло горелым мясом. Проданных тут же клеймили каленым железом, ставили тавро, как на лошадей, кому на грудь или на руку, а иному прямо на лоб. Базар уже опустел, когда в толпе показался какой-то знатный турок. Большая свита сопровождала пашу, будто Вавилон какой двигался, и негры, и албанцы, и черкесы, и запорожцы. Среди них шагал красивый великан в пышных одеждах при сабле, в шелковых зеленых шароварах. Был он по силе и росту под стать Потапу, могли бы селенкой помериться. И вдруг, подмигнув, он спросил Потапа по-русски: «Давно ли земляк попался? Сам-то откуда ты будешь?» Потап, обрадованный, отвечал охотно со слезами: «Да не плачь, а меня Алешкой Тургеневым кличут. Алексей Тургенев, прапрадед Ивана Сергеевича Тургенева. Благодаря красоте своей, этот Тургенев был замечен одной турецкой султаншей, которая и помогла ему бежать из плена. Позже в царствовании Елизаветы был советником ревизион-коллегии. Меня граф Берон погубить решил, да я не пропал, вишь. Царица-то наша, слышка, на меня глаз свой кинула, на любовь с нею совращала. Берон-то это приглядел и сослал меня вниз, в полки нарубежные, чтобы живым мне не выйти. Да я, вишь, уцелел. Вот приплыл сей день из Константинополя бусурманского. Кому что выпадет? А ты, — спросил Тургенев, — давно ли тут стоишь на солнцепеке?» «С утра околеваю здесь, а не пивши, не емши». «А я тебе совет дам», — вдруг зашептал Тургенев. «Когда тебя щупать да торговать станут, ты ерепенься, кулаками маши, ори громче и не давайся. Чтобы все непокорность твою видели, тогда ты цену на себя собьешь, и тебя здесь продадут, в Крым же». «А ежели дороже купят меня?» — спросил Потап. «Тогда беда, брат. Ушлют за море, в Алжир или в Тунис, а то еще дальше. Вовек будешь для родины ты потерян». Потап упал на колени перед Тургеневым. «Барин!» — выкрикнул с мольбой. «Уж вижу я, что богат ты и одет мурзою. Окажи милость божецкую, купи ты меня!» «Нет», — отвечал Тургенев. «Того не могу, хотя кошелек у меня и не пуст. Покупать ясыря могут только мусульмане, евреи и фратры католические, которые в черных шляпах ходят. Коли такой капуцин подойдет, не бесись, он тебя купит и в Европу увезет. Тогда ты большой мир повидаешь и в Россию можешь вернуться». Потап был продан лишь к вечеру. Буянил, рвался, не давал себя трогать, даже укусил одного турка. Потом устал, притих, с утра не ел. Не присел ни разу. Солнцем темя накалило. Тут к нему подошел небогатый татарин, неся на спине своей моток проволоки медной. Потолковал о чем-то с торговцем и моток проволоки перебросил на спину Потапа. «Давай тащи, холера худая!» «Устал я», — сказал по-русски. «Чай к ночи, до дому доберемся! Ты голоден? Я тоже жрать хочу!» Ночью они добрались до татарского улуса. Вроде маленького городка, лаяли во мраке собаки, от дворов пахло жареными орехами. Навоз гнилостно расползался, под ногами противно квасясь между пальцами босых ног. Татарин толкнул узкую дверь в сакле. «Кидай сюда и проволоку! Пойдем поужинаем, что Аллах послал!» Татарина работать не заставишь, его дело разбойничать. Все за него должны делать рабы, и рабы все делали. Ленивый ум крымских разбойников даже не замечал, что Есырь из Московии мечеть складывал в виде креста православного, что в стенках бани татарской окошки прорезал на русский лад, а гарем возводил, как терем московской боярышни. Из конских подков, стоптанных в набегах на Русь, ковали Есыри для татарина острые кривые сабли. Шлемов татары не знали, если и носили, то трофейные. Русские ладили для крымчаков посуду из меди, мастерили седла, бурки, шили чувяки юным татаркам. Русские выделывали в Крыму дивный софьян, плети на гайки, мечи для игр, кушаки, шнурки, мяли кожи и войлоки. Были русские токарями, пекарями, чулочниками и чубучниками. Из Крыма произведения русских рабов расходились по миру вплоть до Лиссабона, обогащая бездельников татар. Потап попал в кабалу к Байтуфану, которого бабушка его Аксинья называла на свой лад Богданом. Бабушка Аксинья сама из краев воронежских, из дворян рода Тевешовых, ее татары еще в девках взяли, в Крыму она и пустила корни свои по миру бусурманскому. Внуки кто где, одни уже в землю ткнулись, посеченные саблями, другие в янычарах служат, а Байтуфан при бабушке остался, мастерскую содержит. Сердитый кашель верблюдов разбудил Потапа. «Вставай, сокол ясный», — сказала ему бабушка Аксинья. «День-то нонича какой, разведнелось, а ночью дождь был». И тронула старуха его рукой. «Не печалуйся, не век горевать будешь». Вышел Потап на воздух, невдалеке протекала речонка. «Бабушка, что это за речка така?» «Кача, милок». «А там-то подали храм, что ли?» «Там супостаты волосок из бороды своего пророка хранят». «Чудно?» — удивился Потап. «И все мне в чуже кажется». «А ты бойся привыкнуть, как я, грешная». Байтуфан на продажу для нагайцев пули выделывал и Потапа с утра к работе определил. Каковы были стрелки татары, говорить не надо. За 40 шагов они пулю через перстень простреливали. Нагайцам и этого мало казалось. Две пули следовало скрепить воедино проволокой, скрученной в пружинку. При выстреле пружина растягивалась между летящими пулями. И две пули сразу врывались в тело человека, а между ними, словно удар сабли, оставалась рваная рана от скрученной проволоки. Таковы пули татарские. Потапу показали, как надо скреплять пули пружиной. «Ладно», — ответил он. Был у Байтуфана еще один есырь. Старик уже, он еще с крымских походов при князе Голицыне сюда попал. Когда-то пушкарем в стрелецком войске служил. Глаз у него вытек. В ступнях старца мелко рубленный конский волос, чтобы не убежал. Ходить ему больно было. Коли заторопится куда, так на четвереньках по собачьи проворно бегал. Хмуро глядел земляк одним глазом на молодого есыря. Спросил он Потапа без ласковости. «Видать, ты из волости дурацкой. Из города Глупого?» «Не учен, это верно», — согласился Потап. «А я тебя поучу. Хошь?» «Поучи, батюшка, ежели что не так делаю». Взял старик шкворень, которым ворота запирают, и поучил Потапа вдоль спины. Речь уже его были при этом вразумительны. «Те и пули противу наших земляков супостаты готовят, а ты, кила московская, для Магометки стараешься!» «А как надоть?» — оторопел Потап. «Гляди, как надо, ежели души испоганить не желаешь!» Показал ему старый солдат, как следует пружинку ту испортить, чтобы в полете она сломалась, и тогда пули татарские бесцельно в разные стороны разлетятся. «За науку спасибо!» — низко поклонился Потап. «А эвон бабушка-то Аксинья про это мне ничего не сказывала». «На то она и бабушка, чтобы внуков жалеть. «Делай, как я велю тебе! Ежели не покоришься, расшибу тебя, пес!» Звали стрельца Агафоном, но со двора позвали. «Селим!» И он откликнулся тут же. «Че надо?» Потап к нему пристал с вопросами. «Какой же ты Селим, дядя Агафон? Или обусурманился?» «Вера, брат, дел пустое. Погоди, и к тебе подступятся. Вот приведут на Майдан, штаны велят снять, а кончик кола бараньим салом намажут. Ставят кол тебе в задницу, концом жирным, и предложат. Или за Магомеда молись, или ткнут тебя». «Ну, а Даля-то как?» — допытывался Потап. «А Даля поведывать не стану», — отвечал ему Агафон Селим. «На себе испытаешь, какова вера лучше, быть живу или быть мертву?» Потап вокруг осматривался. Веры и впрямь здесь никакой не было. Русские люди бусурманились часто и легко. Попавшие в рабство к евреям по синагогам шлялись. Фратры же своих ясырей в католическую прелесть искушали. И было в Крыму много греческих храмов, куда русские тоже забегали по привычке. Молитвы скоро забывались рабами. Но была одна, совсем не божественная, которую все в Крыму знали, передавая ее из поколения в поколение. Вот она, эта молитва. «Боже, освободи нас, несчастных невольников, из земли бусурманские! Возврати ты нас, Господи, к ясным зореньком, к водам тихим, в край веселый, меж народ крещеный!» С этой скороговоркою ложились. С ней уже и день новый встречали. Это даже не молитва, стон всех умирающих от тоски по родине. Однако Потапу многое вновь даже любопытно казалось в Крыму. И до тоски смертной он еще не дожил. «Погоди, завоешь!» — сулил ему Агафон. «Еще как завоешь!» А в один из дней Агафон принес откуда-то полный карафин желтого, как янтарь болгарского вина. Выпили, и он сообщил. «На Майдане слыхал, за верное, будто наши на Крым собираются с армией неисчислимой». «Одно плохо», — загрустил Пушкарь. «Русь уже не раз на Крым хаживала. А как до Перекопа дойдет, так и отворот поворот». Был тихий вечер. По двору гуляли беззаботные и веселые татарки в шалеварах. Жевали они самолки пахучие, ногти на пальцах их рук и ног были покрашены красным лаком. Эти яркие ногти какой уже раз приводили Потапа в ужас. «О, страх-то где! Будто мясо сырое когтями рвали!» Потапу в рабстве повезло. Байтуфан изо всех татар был самым хорошим татарином. Воспитанный своей русской бабушкой, он, кажется, не прочь был бы и на Русь выехать. «Да говорят, плохо там у вас», — делился он с Потапом. «Будто и царица у вас непутевая. Бедно живете вы в России. А здесь у нас хорошо, и работать не нужно». Бабушка Аксинья позвала Потапа. «Иди-ка сюда, я тебе покажу самое дорогое свое». Зазвала к себе в комнаты. Полно тут кувшинов на полу стояло, словно в лавке посудной. Лежали на атаманках ветхие паласы, пыльно было. За окнами сакли дождик сыпал, тихонький, серенький, совсем как в России. Открыла бабушка сундук, долго рылась в нем, извлекла икону святого Николая Можайского, приложилась к ней. «Вот ему и молюсь», — сказала губы ладошкой, вытерев. «А за что ты, бабушка, Николу Можайского почитаешь?» «Он с мечом представлен, воин. А на Майдане сидень опять шумели кадии, будто русские в поход собираются. Я здесь состарилась уже, а коли наши придут, брошу все и домой уйду. В сторону кладбища татарского пронесли покойника. На следующий день сходил туда Потап посмотреть. Сторож кладбищенский долго следил за Потапом издали. Потом по-русски браниться начал. «А чего ты шляешься? Какого рожна потерял тут-то?» «Да я так, дяденька. Написано тут, гляжу, мудрено». «Ах, дурень! Написано тут «Буюн бана иссе, ярын санадыр». А по-нашенски это значит, что все подохнем. И здесь у татар мудро об этом на камнях высечено. Сегодня ты, а завтра я. Теперь давай, проваливай. А то мулла увидит и меня палкой отколотит, что я неверного до правоверных могил допустил. Ты сам уйдешь или мне бить тебя?» «Сам уйду, сам». Была ранняя весна 1736 года. Крым вооружался.